Глава 28, в которой я пробую свои силы в телепатии и выбираю дальнейший путь. Утром я проснулась от того, что кто-то нежно перебирал мои волосы. «Мура, отстань!» — сквозь сон пробормотала я, отмахиваясь рукой. Рука никого не нащупала, но волосы, тем не менее, продолжали шевелиться. Весь сон мгновенно смело ледяной волной ужаса, и я подскочила, озираясь, как сова. Напротив сидел Рэй и с легкой усмешкой наблюдал мои метания. Я схватилась за голову и вдруг поняла, что легкие касания происходят где-то внутри моей головы. «Чтобы тебя разбудить, нужна сирена, честное слово», — меланхолично заметил Рэй. «Давай попробуем еще раз. Как я понял, посыл ты уловила. Теперь надо создать канал. Щит тебе удалось удержать даже во сне. Молодец». «Что?» — умно заметила я. — Что-что? Создавай канал для направленного обмена информацией. И еще, прежде чем пытаться что-то сказать, четко сформулируй, а уж потом импульсом подавай мне. — А как? — Визуализируй. Рэй немного помолчал и добавил. — Представь меня хорошенько, сосредоточься и говори. — Зачем представлять-то? — не поняла я. — Вот он ты. — О, боже! Рэй мученически закатил глаза. «А если меня не будет рядом или меня не будет видно? Сейчас-то да, можешь просто смотреть на меня. Если смотреть в глаза, вообще без усилий получится». «Угу, сейчас. Не собираюсь я тебе в глаза смотреть, гипнотизер хренов. Плавали, знаем». Рэй отвернулся. «Давай, приступай». «Ну и что бы ему сказать?» Я сосредоточилась, уставившись ему в затылок, пригасила свой калейдоскоп и начала. «Алло, ты меня слышишь?» «Слышу, слышу». В голове возник голос Рэя. Абсолютно дикое ощущение. «Может, это я себе придумала?» «Соберись, ничего ты не придумала». «А, вот дерьмо. Я от ужаса, что сейчас выдам все свои тайные мысли, пока он так явно хозяйничает у меня в голове, снова начала повторять таблицу умножения». «И зачем я на это согласилась?» Рэй медленно повернулся ко мне и, приподняв бровь, осведомился. «Таблица умножения — это все, на что ты способна?» «А что я еще должна говорить?» Буркнула я, быстренько восстанавливая щит. «Думаешь, так просто с просонок вести светские беседы, да еще телепатические?» «Принято». После мгновенного раздумья кивнул Рэй. «Попрактикуемся еще попозже. Но главное, идею ты уловила. Я просто хотел застать тебя врасплох, чтобы у тебя не было возможности внушить себе мысль, что это сложно, и ты это не сможешь. Сомнения здорово мешают. Надо быть крайне самоуверенной сволочью, и тогда магия будет даваться на раз». Он хитро подмигнул и отвернулся, почему-то задрав голову вверх, исследуя макушки деревьев. «Уж у тебя-то это просто превосходно получается». Пробурчала я в полголоса, чтобы он не услышал. Он точно не услышал, потому что как раз в этот момент поднимал руку, ловя птичку послания и встряхивая ее за крыло. Я заинтересованно вперилась ему в спину. «Что же там написано?» «Сейчас дочитаю, расскажу», — раздался в голове голос Рэя. Он слегка повернул голову, снова подмигнул. «Молодец», — и вернулся к изучению послания. Я позорно сбежала с поляны. «Да что ж такое? Я же восстановила щит!» Когда через полчасика, умывшись родниковой водичкой и слегка приведя в порядок нервы, я вернулась на поляну, Рэй сидел, мрачно уставившись в костер. «Что случилось?» — поинтересовалась я. «Все так плохо?» «Куда уж хуже!» — дернул он плечом и, тяжело вздохнув, продолжил. «Терр! Ну, резиденция короля?» «На осадном положении. Свои войска король подтянуть не успел. Пока дотопаешь с границ. Войска Йора, которые он, как оказалось, все это время тайком собирал в вековом лесу, маршируют, считай, по всему королевству. Шор выступает его правой рукой. И вся эта орава ищет нас с тобой». Рэй задумчиво взлохматил свою шевелюру. «Ну ладно, может, не вся, но половина точно. Опираясь на некоторых продавшихся баронов». Вторая половина осаждает замок. Йор точно псих. И далась ему принцесса. «Может, у него любовь случилась на старости лет?» — подала я идею. «Не выдержал длительного воздержания». Рэй удивленно вскинул брови. «Какая к чертям любовь?» «Нет, ладно, допустим. Чисто теоретически. Влюбился. Это маг. Любой маг может без проблем контролировать себя. В магии без контроля никуда. Если маг что-то делает, особенно такой опытный маг, а не зеленый юнец, только что начавший обучение, это значит, что он позволяет себе так поступать, заранее просчитав все плюсы и минусы. Значит, именно такое поведение идеально для достижения его целей. И, судя по его действиям, его целью было вовсе не матримониальное счастье». Слегка охренев от подобных откровений, я все-таки злорадно подумала, что обнаружила в его рассуждениях брешь, чем и не замедлила воспользоваться. «Ха! С каких пор эгоисты пекутся о чьем-то там благе? Их цель — удовольствие для себя любимого, а удовольствие люди в разном черпают». Рэй резко выдохнул, но собрался и с усмешкой продолжил. «Поверь, в его арсенале полно гораздо более действенных способов вскружить принцессе голову и добиться всего гораздо более мягким и незаметным путем, если бы ему это было нужно. В конце концов, принцесса сама еще молоденькая неопытная девчонка». «Не знаю». Я пожала плечами. «Душа психопата для меня потемки. Может, ему хочется демонстративно доминировать и повелевать. Садист вот. И маньяк. Привык, что ни в чем отказа нет. В конце концов, ты его лучше знаешь. Я-то его вообще в глаза ни разу не видела». Рэй на секунду задумался. «Знаешь, может, в чем-то ты и права. Но я настоятельно рекомендую выбросить из головы эти идеи насчет того, что можно себя не контролировать. Это и обычно это люди могут, если захотят. А уж мага выбить из колеи просто нереально. Разве что околдовать каким-либо образом. Но тут точно надо быть сильнее этого мага, иначе просто не прокатят. Короче, все его действия были результатом его осознанного выбора, и не надо придумывать ему оправдания». «Я и не придумываю», — возмутилась я. «Мне вообще пофиг». Рэй кинул на меня снисходительный взгляд и сменил тему. «Я все-таки успел вовремя предупредить Лира. В результате войско Керу сумело добраться до замка, до осады. Ну, им в любом случае не так далеко. Плюс гарнизон, который там уже стоял. Теперь Йор пообломает там зубы. Ну и совет все-таки не зря свой хлеб ест. Вчетвером, плюс их ученики, они что-то смогут противопоставить Йору. А вот мы, как ты выражаешься, в жопе. Обширной такой жопе, комфортабельной. Куда ни кинь, мэхт. Всюду клин. У звездных гор. Ну, где мой учитель? Нехилый кордон. Муха не пролетит. Заодно блокируют Керу. Ведьмова пустошь вся покрыта паутиной оповещения. Мэхт. Все равно придется идти в обход через Оракула. Это единственный и маломальский реальный шанс. Вокруг Оракула — нейтральная территория. Паломникам обеспечена полная неприкосновенность. Я на 100% уверен, что Ле Салю устроит теплую встречу именно там. Черт, я правда не знаю, что делать. При этом моя интуиция криком кричит, что нужно торопиться. Почему? А черт его знает. «А твой учитель? Может, он сможет помочь?» Рэй скривился, как от зубной боли. «Нет, он не может покинуть свои горы. Чтобы быть под его защитой, мы должны попасть туда. Ни один маг, псих ли он или в здравом уме, не сунется к моему учителю. Но и он не сможет прийти к нам на помощь сюда». Я тоже уставилась в костер, переваривая полученную информацию. Обрисованные перспективы не радовали. Это я, что ли, буквально пару дней назад, окрылённая собственными успехами на магическом поприще, мечтала остаться тут на подольше? Что-то будущее резко перестало выглядеть сплошь розами и песнями. «Знаешь, что хорошо?» — неожиданно спросил Рэй, поднимая на меня голову. «Уж не знаю, твоя ли это заслуга или это так в принципе работает, но мой резерв здорово увеличился. Я долго не мог понять, почему я не восстанавливаюсь, а потом проанализировал и понял, что резерв увеличился чуть ли не вдвое. Короче, сейчас я смогу гораздо больше. Но вот какой путь выбрать? Оба варианта — дерьмо». Я задумалась. А что бы выбрала я в этой ситуации? Тем временем Рэй продолжил, вогнав меня в полный ступор. «Решать должна ты. Твое решение — это воля судьбы. Я ошарашенно вскинула голову, забыв даже, что не стоит смотреть ему в глаза. Зря. В его глазах кружилась синяя метель с серебряными искрами, и я, естественно, зависла. К собственному удивлению, я услышала свой голос, твердо заявляющий: «Оракул». «Да будет так», — склонил голову Рэй, отпуская мой увязший взгляд. Я немедленно пришла в ужас. «Это на что я тут нас обоих подписала?» Рэй же, как ни в чем не бывало, вскочил на ноги, подхватил котелок и, насвистывая, отправился за водой. На поздний завтрак мы ели вчерашнее жаркое. Хлеб, к сожалению, давно закончился, но Рэй принес из леса какие-то корнеплоды, которые запек в углях, и они были на гарнир. Ничего так на вкус. Нечто среднее между картошкой и пастернаком. Я постоянно кидала на Рэя изучающие недоуменные взгляды. Но как же так? Только что человек был в абсолютно кошмарном настроении, метался и мучился, и вдруг раз, словно щелкнули переключателем, как ничего и не было, и все проблемы решены. В конце концов, я не выдержала. «Почему ты согласился с моим решением? Я же понятия не имею, что здесь происходит. Может, существуют еще варианты?» «Да», — кивнул Рэй с нескрываемым сарказмом. «Еще мы могли бы отправиться в кругосветное плавание, открывать новые материки или податься на отдых в Латорну. Там курорты. Здорово». Он пристально посмотрел на меня и продолжил. «Проблема в том, что куда бы мы ни направились, нас будут искать. Поверь, у Йора большие возможности. Если бы речь шла только о Шиоре, я бы так не напрягался. Все было бы немного проще. А так, авантюра из локальной превращается во вселенскую. Короче, что проку изводиться в ожидании грядущих неприятностей? К оракулу не ходи, их будет до хрена. Выбор сделан. Зачем заранее портить себе настроение? Будем решать проблемы по мере поступления. А что касается тебя, я же уже 100 раз объяснял тебе твой статус. И в этой грядущей авантюре нужно удостовериться, что мы не идем вразрез с судьбой. Она, конечно, в конце концов повернет все по-своему, но вот времени можно потерять немерено. И хорошо, если только времени». Рэй потер переносицу и смущенно произнес: «И еще, извини, я, конечно, обещал тебя не заколдовывать. Я, в общем-то, и не заколдовывал. Так, легкий транс. Просто чтобы ты не металась в собственных сомнениях, а смогла принять решение. Ты пока еще совершенно не умеешь прислушиваться к себе и доверять своей интуиции», — извиняющимся тоном добавил он. «Ну ты, зараза!» — вздохнула я. «А что еще можно было сказать? По большому счету, он был прав. Я бы до последнего колебалась, пытаясь понять, что лучше. Поэтому, скрипя сердце, все-таки решила его простить». Видимо, почуяв перемену в моем настроении, Рэй преувеличенно бодро подскочил. «Так, я предлагаю тебе попрактиковаться, неважно в чем. Сейчас для тебя важно все. Извини за тавтологию. А мне нужно сделать пару ключ-порталов. На всякий случай. К сожалению, это занимает довольно много времени, и я совершенно не смогу отвлекаться». И в самом деле, Рэй практически сразу плотно засел в позу лотоса, периодически озаряемый то слабыми всполохами разноцветного света, то каскадами искр. Не человек, а светомузыка, честное слово.